Что-то не так, неужели он знает, что я преследую его? Веки Чжулина стали дергаться. До этого он видел Эчжуна только в толпе людей, среди которых был и мастер среднего уровня объединенного мира Юань. Они проходили мимо, не давая ему выделиться на фоне остальных. Но теперь, вокруг никого. В этот момент Эчжун повернулся и посмотрел на него, улыбаясь. «Беги!» Это единственное, что пришло в голову Чжулина. Он повысил энергию Чжэньцы до предела, затем развернулся и собрался бежать. Эчжэнь появился прямо перед его носом, преграждая путь. Чжулян даже не мог представить, откуда он взялся, какого черта. Он повернулся вокруг себя и увидел, как Эчжэнь растворяется, оставляя лишь силуэт Чжэньцы. «Чего ты хочешь?» – спросил Чжулян, стоя на месте, стаскивая с него кольцо, тайник. Эчжэнь вежливо спросил: «Как я понял, ты лишь притворялся путником, так, ты старший из военной школы Фиолетового Солнца, верно?» В объединенном мире Юань, все военные мастера из институтов ниже седьмого уровня имели возможность совершенствоваться дальше, и вместо того, чтобы продолжать обучение и повышать статус, они могли покинуть школу и повысить свой ранг, а потом вернуться и занять высокое положение. «Ты не прав, я всего лишь путник». Эчжэнь усмехнулся и достал меч. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 170. Глава 170. Искусство Великого Небесного Грома. «Даже не пытайся, сегодня ты умрешь». Как только он произнес последнее слово, Эчень обнажил свой меч и замахнулся над Чжулином, который стоял в нескольких шагах от него. Чжулян долго готовился к этому. Он изверг пламя, образованное Чжэньцы, оно превратилось в огромный шар, поглотивший его тело. Шар пылал жаром, и в местах, куда падали искры, выжигалась трава, и поднимался густой дым. Защищаясь, Эчень приобрел уверенность и подумал: «Я уже достиг наивысшего девятого уровня, и обладаю знаниями защиты от пылающего солнца. Даже если я не смогу полностью его блокировать, он все равно не сможет преодолеть защиту». Что же касается верховного старейшины горной военной школы, то он был ранен по неосторожности. Пух, бледно, голубой поток энергии меча Ци с неистовой силой разбил пламенный шар. При столкновении сил посыпались искры. До того, как Чжулян понял, что произошло, шар был разбит и его правая рука оторвалась от тела. «Я старший в школе Фиолетового Солнца, даже не пытайся меня убить. Ты сам умрешь, как только умру я. Наши люди будут преследовать тебя до самого края земли». Он сморщил лицо приступа внезапной сильной боли. Только сейчас Чжулян осознал, насколько Эчень был сильнее его, и, вряд ли, вообще когда-нибудь стоило пробовать бороться с ним. Чжулян сразу же попытался с новой силой активировать Чжэньцы, забыв об оторванной руке, чтобы развернуться и бежать с максимальной скоростью. Он закричал охрипшим голосом: «Руби!» Лицо Эчена по-прежнему не выражало эмоций. Он с новой силой обрушил энергию меча Ци. Послышался свистящий звук, тело Чжулина было разрублено напополам, кровь окрасила траву в красный цвет. «Твоя мощь была сильна, но не больше, чем сила Хун Цзюна». Эчень поднял руку и поманил пальцем, оторванная рука долетела к нему. Рука взорвалась в воздухе и растворилась, на ладони Эчена осталось только кольцо-тайник. Он направил свою энергию Чжэньцы на кольцо, полностью подавив оставшуюся энергию Чжулина. Когда он открыл кольцо и заглянул внутрь, он был ошарашен. Этот парень чертовски богат. Он увидел 50 больших и 30 маленьких коробок. В каждой больших коробках было 100 тысяч золотых, а в маленьких – по 10 тысяч. Кроме этого, там также хранились камни низшей пробы. Навскидку там было около 20 тысяч камней, которые приравнивались к 800 тысячам золотых монет. Остальные вещи, хранящиеся в этом кольце, не стоили внимания Эчена. Он поднял голову, посмотрел в сторону городских ворот и сказал себе под нос: «Должно быть, он не единственный, кто хочет убить меня. Скоро прибудут более сильные воины. Мне нужно поскорее убраться отсюда». Прибегнув к силе света, он развил максимальную скорость. Буквально через несколько секунд Эчень преодолел несколько миль, а потом и вовсе растворился, не оставив следа. Вскоре на горизонте появились фигуры трех человек. Их скорость была невероятной, за каждым из них тянулся фиолетовый шлейф, который казался магическим. Бум, бум, бум. Они жестко приземлились на землю, Под их ногами что-то хрустнуло. Один из них был среднего возраста с мрачным лицом, второй казался злым и был самым старшим, а третий был крепкого телосложения, и у него были усы. Самый старший жутко засмеялся и сказал: «Наша скорость невероятно велика, ему не сбежать. Нам следует продолжить преследование». Коренастый мужчина казался очень серьезным, более того, он был предводителем этого маленького отряда. Все трое поднялись в воздух и двинулись вперед, исчезнув вдали. Великая долина дьявола распростерлась на 10 тысяч миль, ее населяло множество демонических зверей, многие из которых были 6 уровня. Неожиданно, черная гребешковая змея преградила путь Эчина. Эта змея может двигаться быстрее меня, возможно, благодаря ее звериному ци, он способен летать. Но это всего лишь зверь 6 уровня, который по силе равен воину объединенного мира Юань, а это значит, что я вполне могу победить. К тому же, я хочу уйти сегодня невредимым. Эчень стоял неподвижно, рассматривая черную гребешковую змею. В длину она была около 40 метров, а сейчас она скрутилась в спирали и была похожа на камень. Каждая чешуйка была размером с человеческую голову. Они были черными и переливались. На голове был огромный гребень, который выглядел устрашающе. Она издала звонкий звук. Это не было похоже на шипение обычной змеи. Наоборот, он был звонкий и пронзительный, больше похожий на крик ребенка, от которого становится не по себе. Сжатый ци. До того, как змея совершила какое-либо движение, он нанес свой первый удар. Он достал весенний меч дракона, который активировал меч ци. Змея была разъярена. Она ударила своим толстым мускулистым хвостом по движущемуся потоку меча ци, а упав на землю, он вырвал пласты травы и почвы. До того, как поток меча ци успел нанести удар, он был разбит хвостом змеи. Мелкие осколки разлетелись в разные стороны. Эта змея куда сильнее, чем верховный старейшина горной военной школ. Эчень стал очень серьезным, он быстро взмыл в воздух, оставив лишь образ Чжэнь Ци. Новый удар. Хвост змеи разрушил образ Чжэнь Ци, как только тот появился. В это время, сам Эчень бежал по облакам, обнажая меч. Выше обычного, сила меча Ци возрастала, активируя силу грома, сотрясающего землю. На теле змеи появилась рана, из нее хлынула густым потоком серая кровь. Змея подняла голову и взвыла от боли. Звуковые волны разнеслись с такой силой, что вырвали с корнями траву, которая, кружась, поднялась в воздух. Над уровнем облаков, мужчина средних лет с бледным лицом наблюдал за действиями Эчина, наливая в кальян вино. На нем была широкая голубая одежда. Он усмехнулся и сказал: «Неплохо, хороший малый». Он достиг наивысшего уровня в искусстве сотрясающегося неба. Меч грома Ци, в таком юном возрасте. А еще у него есть меч Ци. Теперь понятно, почему Сянь Юнь Цзы попросил приглядывать за ним, и не позволять всяким придуркам попадаться у него на пути. Этот человек, в голубой одежде, был молниеносцем, военным наставником в астральном мире. Вытерев капли вина в уголках губ, он покачал головой и продолжил. Однако, с черной гребешковой змеей не так-то просто справиться. Все военные наставники избегают фронтального боя с этой змеей. Черная гребешковая змея – одно из доминирующих животных Великой Долины Дьявола. Она даже более мощная, чем ветряной стервятник, который может развивать скорость звука. Тем временем на земле глаза змеи налились кровью, из ее пасти извергся черный свет, который был направлен на Эчина. Черт, он несколько раз взлетел в небо, оставляя там силуэты Чжэнь Ци. С лопающимся звуком, они все были разрушены светом, один за другим. Уклоняясь от нападений, он приземлился в нескольких метрах от змей. «Кажется, мне придется развивать сердце». Пока он бурчал себе под нос, он схватил рукоятку меча двумя руками и ринулся вперед. Шух, глубоко вздохнув с облегчением, Эчень все-таки испытывал страх. Змея была всего лишь зверем 6 уровня, но обладала огромной силой. Если бы он не обладал столь натренированным сердцем и мечами, то он бы первый бежал с поля боя, и вряд ли бы остался жив. Только змея уползла, он снова что-то почувствовал. Обернувшись, он увидел три приближающихся потока Чжэнь Ци. Они двигались быстрее, чем ползла та змея, а это значит, что он упустил шанс сбежать. Ха-ха, умри. На горизонте появились силуэты мужчин. Тот, который был среднего возраста с мрачным лицом, поднял руку. Из его ладони вырвалась энергия огромного обжигающего Чжэнь Ци. Столкнувшись с таким смертельным нападением, Эчень снова испугался, но он оставался внешне спокойным, благодаря натренированности сердца. Белый луч света пронзил Чжэнь Ци, вызвав взрыв. Хаэм, мужчина средних лет, нахмурился. Несмотря на то, что он прибег к силе с далекого расстояния, он использовал почти 80% всей мощи, что было вполне достаточно, чтобы победить воина объединенного мира среднего уровня. Не мудрено, ведь его называли самым талантливым воином среди 9 наций. «Мы не можем оставить его в живых», — сказал коренастый мужчина. Все кивнули. Военная школа Фиолетового Солнца потеряла слишком многих сильных воинов. Если Эчень выживет, то непременно приобретет такую силу, что школа Фиолетового Солнца вряд ли сможет когда-либо подавить школу неба. Кроме того, они могут быть полностью подчинены школе неба. Бум, бум, бум. Все трое приземлились, уставившись на Эчена, как будто смотрели на труп. «Вы из школы Фиолетового Солнца?» Не меняясь в лице, спросил Эчень. Самый старший из них усмехнулся и сказал: «Ты как-то чересчур спокоен, не так ли? Ты действительно большой куш. Ты прав, мы воины этой школы, и наша работа убивать всех врагов. Ты стал нашей мишенью в таком юном возрасте. Ты можешь собой гордиться». «Я не собираюсь умирать сегодня», — сказал Эчень. «Ха-ха, не думаешь ли ты, что сейчас кто-то появится и спасет твою шкуру?» — спросил мужчина средних лет, кривясь в ухмылке. Они не торопились нападать. Все они были военными наставниками в объединенном мире Юань, и неважно, насколько Эчень был талантлив, он вряд ли справится с ними тремя. «Вероятно, вы еще не знаете. До того, как я ушел, у меня был разговор с главой школы и верховным старейшиной. Они сказали, что пошлют сильных наставников охранять меня, пока я не покину ветряную нацию. Поэтому, я уверен, что один из наставников где-то поблизости, и вскоре он появится здесь». То, что сказал Эчень, было правдой. Он точно знал это, и хотя он был самым лучшим среди молодого поколения ветряной нации, ему предстоял еще долгий путь становления. Тем не менее, верховный старейшина обеспечил его защитниками, до тех пор, пока он не покинет пределы ветряной нации. Эчень до сих пор не знал, кто это был. «Интересно, где же прячется твой защитник? Ха-ха, выходи, если слышишь меня». Человек с мрачным лицом не поверил ни единому слову Эчена. К тому же, здесь негде было спрятаться, так как долина была плоской и широкой. Даже украдкой можно было осмотреть всю долину, и, если бы здесь был какой-нибудь могущественный воин, они точно это бы знали. Как только он закончил речь, с небес обрушился столб света, толщиной в метр. Он был направлен точно на этого человека. У него даже не было шансов на сражение, он был испепелен, а на том месте, где он стоял, образовалась глубокая рытвина. Не только Эчень, но и двое преследователей были крайне удивлены этим, у всех волосы встали дыбом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru. Поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 171. Глава 171. Возможность Чжэнь Юяня. Коренастый мужчина поднял голову и прорычал: «Повелитель молний, неужели ты совсем думаешь о последствиях, если ты убьешь нас, представителей школы Фиолетового Солнца? У вас все еще есть шанс уйти. Я полагаю, вы не хотите обрушить на себя гнев верховного старейшины». Человек со злым лицом не был так спокоен, как коренастый. Он прекрасно понимал, что они в любой момент могли лишиться жизни. Если их противник решит их убить, бежать будет бесполезно. Им оставалось надеяться лишь на то, что защитник Эчена боится их старейшины и перестанет быть на его стороне. Бам! Вновь появился толстый столб молний, делящийся на две ветви. По одному на каждого, и так же, как их соратник, были испепелены вместе с защитными чжэньцы. В земле образовались рытвины, заполненные полыхающим серебром. Жилы молний по-прежнему висели в воздухе, издавая треск. Эта сила воина астрального мира наконец, придя в себя и осознав, что произошло, спросил Эчень. Он вдруг понял, под чьей защитой он находится. Но больше всего его поразило, что на месте воинов мира Юань остались лишь дымящиеся кратеры, они были убиты прежде, чем попытались сражаться. Пропасть между этими двумя мирами была настолько велика, что трудно было вообразить. Молнии разорвали слой облаков, и, наконец, появился облик человека. Молнии исчезли, и недалеко от Эчена приземлился старец, бормочущий себе под нос: «Ты вряд ли бы выжил, если бы не упомянул имя этого чертового леха, но ты упомянул, и мне ничего не оставалось, как спасти тебя?» Эчень глубоко вздохнул и поклонился. «Спасибо, что спасли мою жизнь, повелитель молний». Повернувшись, повелитель молний сказал с ухмылкой: «Это Цянь Юцзы, мой давний друг, поэтому я был рад разобраться с этой маленькой проблемкой. К тому же, меня так давно раздражал этот Лехау». Старый Лехау, верховный старейшина школы Фиолетового Солнца, однажды Эчень слышал от Ло Ханьшань, что все 5 высококвалифицированных институтов ветряной нации находятся под контролем верхнего старейшины, и только представители астрального мира или высококлассный воин могут получить это звание. Это было основной причиной, по которой мастер привидений не мог напасть на эти 5 институтов. Он также был представителем астрального мира, но так и не поправился от всех ранений. Повелитель молний покачал головой и сказал: «Да, этот Лехау не отличался правильным моральным поведением. К тому же, он самый сильный из нас троих. Он достиг среднего уровня в астральном мире, тогда как я и Сянь Юцзы только на начальном этапе. К тому же он не был так агрессивен 20 лет назад, потому твой старейшина Уюнь Цзы был сильнее него. Тем более, его можно было легко спровоцировать, и он погиб, попав в засаду 9 сект дьявола. И я уверен, что Лехау был связан с этим событием, и был в сговоре с остальными сектами дьявола. Был в сговоре с другими сектами, кого это могла не разозлить. Он не единственный, кто с ними в сговоре. С того момента, как 9 сект стали обречены, ни одни войска не могли изменить их судьбу. Многие люди стали коварны и использовали войска в своих целях, чтобы разгромить врагов и подавить другие институты. Предыдущий патриарх твоей школы, Уюнисцы, был очень вспыльчивым и прямым. Он не мог терпеть несправедливость, за что и был загнан в ловушку и убит, так же как и многие другие славные воины небесной школы. Это привело к тому, что вы потеряли силу и перешли с 8 уровня обратно на 9. К счастью, старый ублюдок Сянь Юцзы имел хитрый план. Он заманил в ловушку брата Лехау и убил его, а также еще нескольких выдающихся воинов. Он ослабил силы школы Фиолетового Солнца, что уравняло силы с твоей школой. Слушая, Эчень понимающе кивал головой. Стычки – обычное дело, где живут люди, начиная от мелких сговоров, заканчивая переворотами, в семьях, в университетах. Это случается повсеместно, во всем мире, или на отдельно взятой территории. Это прекратится, если все люди потеряют душу и станут куклами. Если Лехау узнает, что я убил всех 3, он страшно разозлится, но, кажется, это не имеет никакого значения. Я один и свободен, а он, глава школы, которую нужно защищать, сказал повелитель молний, прихлебывая вино из графина. Эчень первый раз видел представителя астрального мира вживую, и он понимал, что, возможно, другого шанса не будет, поэтому поспешил задать свой вопрос. Уважаемый старейшина, правда ли, что пропасть между астральным миром и объединенным миром Юань так безгранична? Я видел, что убить этих 3 вам не составило ни малейшего труда. «Смотри», — сказал повелитель грома, отпив немного вина и подняв руку вверх. Из его ладони извергся ослепительный свет, который образовал темно-синюю сферу Чжэнь Юань. Он был настолько чист, чище, чем кристалл, и сиял ярче, чем драгоценный камень. А если бы сфера затвердела, то по стоимости она бы приравнялась к целой стране из старого мира Эчина. «Ты что-нибудь понял?» — спросил повелитель грома. Эчень поразмыслил и сказал: «Эта энергия в десятки раз чище, чем энергия Чжэнь Ци, она вообще исходит из Чжэнь Ци. Прямо как искусство великой загадки, которую я непременно освою, достигнув самого высокого уровня, и которая позволит мне побеждать всех воинов того же уровня». Повелитель грома ответил: «Хаэм, а ты смышленый малый. Чжэнь Юань – это сконцентрированная энергия Чжэнь Ци. Силы твоего Чжэнь Ци вряд ли хватит на создание Чжэнь Юань. Но даже если ты сможешь, то его сила будет очень мала, и тебе хватит ее лишь на одно движение. К тому же, тела мастеров астрального мира наполнены энергией Чжэнь Юань. Тем не менее, я не смогу с легкостью убить продвинутого воина объединенного мира Юань. И после этого мне будет стыдно называть себя мастером боевых искусств. А, я понял. Различие между внутренним Ци и Чжэнь Ци невелика, в то время как разница между Чжэнь Ци и Чжэнь Юань огромна. К тому же Ци и Чжэнь Ци отличаются лишь по форме, а Чжэнь Ци и Чжэнь Юань отличаются по свойствам, даже если они на одном уровне, пролепетал Эчень. Повелитель грома продолжил: «Но в каждом правиле есть исключения, и некоторые мастера военного искусства объединенного мира Юань могут убить мастера астрального мира. Но это не так легко, как кажется. Вот возьмем, к примеру, тебя, если твой меч перестанет развиваться, то ты не сможешь достичь большего прогресса, и ты можешь погибнуть от легкого моего нападения. Даже если ты присоединишься к объединенному миру Юань, это тебе все равно не поможет». Эчень молчал. По сути, это было правдой. Чем больше возрастал уровень, тем сложнее бороться с сильным противником. В школе небесного мастерства он считался одним из сильнейших и талантливых, но если он перейдет в другую школу, то по силе и умениям он будет приравнен к обычному воину. «Ха-ха, я не хотел тебя расстраивать. С твоим талантом твой меч никогда не перестанет развиваться. Если ты добьешься успеха, то спокойно сможешь выжить после атак мастера астрального мира. Но сражаться с ним будет нелегкой задачей. Очень редко кто действительно на это способен. Таинственная королева – одна из них. И хотя она всего лишь мастер боевых искусств объединенного мира Юань, она сама лично убила нескольких представителей астрального мира. Она внушает страх и очень знаменита во всех мирах. Таинственная королева, опять она. Эчень уже не в первый раз слышит о ней. Она занимает лидирующее место по проведенным схваткам. Но он уверен, что даже в его возрасте она была бы способна победить его. Она стала мастером в 11 лет в мире сжатой реальности, а потом, в 14, перешла в объединенный мир Юань, в 18, в астральный мир, в 25, в мир душ и в 35, в мир жизни и смерти, став там самым молодым мастером за последние тысячелетия. Только от этой мысли его затрясло, и он покрылся мурашками. Ему 17, и он до сих пор на начальном уровне в объединенном мире Юань. Уже поздно гнаться за рекордами королевы, но несмотря на это у него появлялось множество возможностей стать сильнее, даже больше, чем у нее. Пока он думал обо всем этом, он стал еще более решительным в своих действиях. Он вытолкнул себя из зоны комфорта и испытывал себя. Но ему не стать и 500 лет мастером мира жизни и смерти, не говоря уже о том, чтобы сравняться с королевой. Помолчав немного, повелитель грома снова продолжил. «Очень хорошо, что ты хочешь покинуть ветряную нацию и попутешествовать. Каждый день, проведенный в ветряной нации, лишает тебя возможности стать великим мастером. А если ты останешься здесь на несколько лет, то ты станешь и вовсе безнадежен. Ты должен понимать, что время не ждет тебя, особенно когда ты молод, даже каждая секунда важна. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Молодые люди должны сражаться так усердно, как могут, потому что когда ты повзрослеешь, твое мышление изменится, и развитие замедлится. Будет сложно даже усовершенствовать свое тело. У каждого человека есть стадии развития, и лучше всего достигать большую часть развития, пока ты молод, потому что потом ты не достигнешь и половины от того, что имеешь сейчас. Эчень кивнул и сказал: «Я хорошо это понимаю, великий старейшина. Вот почему я так стремлюсь испытать себя, использовать каждую возможность. Возможность, ха-ха, возможность. Это необходимое условие. Только с реальными возможностями ты станешь по-настоящему сильным. Как ужасно, что я упустил множество своих возможностей, и теперь на всю жизнь останусь в астральном мире. Как только ты достигнешь среднего уровня, тебе нужно будет развиваться в искусстве. Чем выше уровень, тем лучше». Эчень не совсем понял его слова. Он спросил: «Если я буду практиковать искусство низшего уровня, это несомненно улучшит мои навыки, но продвигаться буду медленно. Так вот, меня интересует, к какому миру принадлежит искусство грома? Средний уровень мира Земли. Ни одного мастера с высоким уровнем не осталось в живых в ветряном мире. Искусство горы и воды принадлежит изумрудному замку, оно не закончено, и теперь может считаться высоким уровнем среди боевых искусств мира Земли. По этой причине я и сказал тебе подобрать для себя более высокое искусство, потому что если ты соберешься вступить в астральный мир, искусство низшего уровня лишь отберет у тебя время. Чтобы попасть с выбранным мной искусством в астральный мир, я потратил 10 лет. 10 лет. Так много времени потрачено впустую. Если бы я выбрал что-то другое, я бы продвинулся значительно дальше. Мне понадобится 10 лет, чтобы попасть в астральный мир, используя искусство среднего уровня мира Земли». Эчень был шокирован этим, но потом осознал, что на то были причины. Все предводители школ в объединенном мире Юань достигали продвинутого уровня за пару лет, но никто из них не продвинулся дальше. Эчень понял, что это из-за того, что их искусство низкого уровня, и энергия Чжэнь Юань очень слаба. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru/dominirushimech. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 172. Глава 172. Повелитель молний продолжил говорить, подняв голову и посмотрев на небо. Я достиг наивысшего уровня в объединенном мире Юань, когда мне было 46 лет, и в астральном мире, в 56, но за последние 40 лет, я всего лишь освоил искусство двух миров. Обычно, подходящее боевое искусство астрального мира требует более высокого уровня у мастера в этом мире, или он должен иметь наивысший уровень мира Земли, а искусство мира моря душ требуют от мастера уровня небесного мира. Если ты не достигнешь базового уровня, то люди, такие же талантливые как ты, с легкостью опередят тебя. Эчень, будучи мастером, все, что от тебя требуется, это боевое искусство. Подходящее боевое искусство, которое поможет тебе перейти из объединенного мира Уань в астральный мир, потребует 7-8 лет. Если ты хочешь использовать искусство наивысшего уровня мира Земли, то тебе потребуется только 5 лет. А если ты выберешь искусство низшего уровня небесного мира, то потратишь около 2 лет. Боевое искусство – это фундамент для того, чтобы стать хорошим мастером. Чем выше по уровню, тем лучше, иначе ты просто потеряешь время. Помни об этом. Я понял, спасибо, старейшина. Конечно же, Эчень раньше знал о том, что выбранное искусство повлияет на всю его жизнь, но почему именно, он понял только сейчас. Он понял, что между мастера, обладающего искусством высшего уровня, и мастером с искусством среднего или низшего уровня, огромная разница. Это как шаг вперед, и ты твердо стоишь на земле, а шаг назад приведет к гибели. Хорошо, я, в общем-то, сказал тебе все, что тебе стоит знать. Теперь ты сам по себе. Никто не поможет стать тебе поистине сильным мастером. До тех пор, пока ты не покинешь пределы ветряной нации, я буду приглядывать за тобой сверху, но тебе придется самому разбираться с незначительными стычками. Повелитель молний так долго говорил с Эчином только потому, что преклонялся перед его талантом. Обычно он избегал разговоров с другими учениками. Послышался пронзительный шипящий звук, из тела повелителя молний вырвался свет, и он взмыл в небо. Выдыхая, Эчень пробубнил себе под нос. И тем не менее мне еще далеко до того, чтобы стать сильным мастером. Пересекая долину, перед Эчином предстала безбрежная река, река диких гусей, которая по сути была границей между ветряной нацией и нацией тысячи нитей. Говорят, даже дикие гуси не могут перелететь ее, падая от усталости на середине пути. Интересно, правда ли это? Поморщившись, Эчень постарался припомнить все, что знал об этой реке. Будучи мастером низшего уровня в объединенном мире Юань, он мог летать, но своем чуть-чуть. Ему нужно найти точку опоры, до того как энергия Чжэньцы не иссякнет. Только более продвинутые мастера могут летать длительное время. Мастера начального уровня могут подниматься в воздух на высоту в 1000 метров, среднего уровня – 2000 метров, а продвинутые могут достигать высоты более 3000 метров, а некоторые могут подняться даже до 10000 метров. С той силой, которой Чэнь обладал сейчас, он мог подняться только на 1000 метров, это даже не та высота, на которой летают дикие гуси. А это значит, что он вряд ли преодолеет реку. Мне нужно попробовать. Эта местность была заброшена, нигде не было даже лодочных станций. Эчень начал отсчет про себя. Жух, Эчень расправил крылья и взмыл в воздух. Пролетев несколько миль, крылья вдруг потеряли форму, образовалась турбулентность, и он стал терять силу Чжэньцы. Он попытался произвести удар, чтобы уменьшить турбулентность. Неудивительно, что гуси не могут перелететь реку, потоки воздуха над рекой слишком сильные и хаотичные, даже демонический зверь будет измотан борьбой с ветром и упадет в реку, не говоря уже об обычных птицах. Турбулентность захватывала Эчина. Немного пролетев вперед, он увидел движение циклона и смерч. Птицы, пролетавшие над этим местом, падали в воду, и никто не знал, удавалось ли им выжить, прорваться. Эчень увеличил силу Чжэньцы и нанес удар смерчу. Брызги разлетелись в разные стороны, это немного снизило турбулентность. Это не дело, я потратил слишком много энергии, и мой Чжэньцы стал мутным. Мне придется спуститься вниз. Нанеся еще один удар, Эчень увидел, как темнеет его ци, а это значит, что Чжэньцы становится нестабильным. Если он продолжит движение, энергия Чжэньцы может пойти в обратном направлении и причинить ему вред. К тому же, Он не был продвинутым мастером, поэтому не мог пролетать длинные дистанции. К тому же он останавливал турбулентность, используя слишком много энергии чжэцзы. Снижаясь, Эчень потер кольцо правой рукой. Следуя его движениям, в воздухе появился деревянный сундук, и тут же упал в воду. Всплеск. Теперь сундук плавал в воде, что позволило Эчену на него приземлиться. Прочесав окрестности при помощи духовной силы, он не обнаружил никакой опасности. Он перевел дух, восстановил дыхание и снова активировал чжэньцы, чтобы использовать энергию как мотор для сундука. Продвигаясь вперед, он почувствовал сильный порыв ветра. Если бы это был циклон или смерч, Эчень разбил бы поток, а если бы это был водоплавающий демонический зверь, он бы использовал великий таинственный чжэньцы и образовал огромную волну, застилающую все вокруг, и избежал бы нападения. Это были два зверя пятого уровня, они преследовали его, но Эчень разорвал их на части. Вода в реке окрасилась в багровый цвет. К счастью, у меня есть лекарство для восстановления чжэньцы, но, тем не менее, пересечь реку не так-то просто. Мастера объединенного мира Юань могли передвигаться с высокой скоростью, или летать на высоте 2000-3000 метров, но, ни один из них не мог летать длительное время, потому что энергии чжэньцы хватало лишь на несколько часов. Если энергия чжэньцы заканчивалась, это не причиняло вреда телу мастера, но делало их уязвимыми для внезапно возникшей опасности. Используя чжэньцы как винт для сундука более энергозатратно, чем лететь, потому что этот навык приходит с опытом, что позволяет немного экономить энергию. Тем не менее, передвижение на сундуке не требовало никакого опыта, и все зависело лишь от затрат энергии. К счастью, у Эчена был запас лекарства из древнего небесного региона. Обычно он не прибегал к лекарствам, но сейчас эти пилюли были просто необходимы. Хотя река диких гусей была очень широка, она не была океаном, и, рано или поздно, он доберется до берега. Проплыв 7 или 8 миль, он наконец-таки увидел берег. Оглядывая пустынный берег реки и широкую горную цепь, Эчень ухмыльнулся и пробурчал. «Похоже, тот путь, который я выбрал, совершенно изолирован, и я не встречу никого на своем пути. Что ж, это и к лучшему, мне нужно испытывать себя. Мне нужно адаптироваться к новой местности, нужно привыкнуть к этому длинному путешествию». Бам! Сундук врезался в берег, и Эчень спрыгнул с него. Открыв карту, он провел пальцем по горной цепи и сказал: «От реки отходит 3 горных хребта, 2 маленьких и 1 большой. Если я прав, то это большой хребет, который называется Ядовитый горный хребет, который такой же широкий, как Silent Hills, и его протяженность несколько тысяч миль. Демонические звери, живущие в этой области, очень ядовиты. 5 из них знамениты. Это были змеи, скорпионы, пауки, многоножкие человекообразные существа. Каждый демонический зверь из этих групп был настолько ядовит, что мог убить мастера мира сжатой реальности одним прикосновением. Поэтому каждый мастер, отправляющийся в путешествие по этой местности, имел при себе антидот. Эчень поднял голову и посмотрел в небо. Он подумал, что повелитель молний, должно быть, уже покинул его. Теперь он определенно был сам по себе. Неважно, как опасно это приключение, он обязан выжить, чтобы стать поистине сильным мастером. Возможно, в будущем он столкнется с горами трупов и морем крови. Ему придется стать сильнее, если он не хочет оказаться в той горе. Стать сильнее шаг за шагом. Эчень пролетел вдоль берега моря и направился к вершине горы. Шух! Меч разрубил летучую мышь, вампира напополам. Мышь была размером с собаку с острыми зубами. Это ядовитый горный хребет оправдывает свое название. 70% животных, встреченных мной на пути, были ядовиты. После того, как он убрал меч в ножны, Эчень выпил таблетки, защищающие от яда миазмы. Эти места кишели миазмами, которые могли причинить вред за короткий промежуток времени, а симптомы долго не проявляются, и любой причиненный вред мастеру наносит удар по его силе. Эчень продолжил свой путь по горе. В маленькой деревушке на ровной местности был небольшой грязный пруд. Кучка людей собралась на равной местности, напротив них был разноцветный гуманоид с огромными злокачественными опухолями на его спине. Из его тела еще шла густая дикая энергия, которая могла поглотить всю деревеньку. «Госпожа, пожалуйста, уйдите, я остановлю его», — сказал средних лет мужчина девушке, стоящей за ним. Он, кажется, был самым старшим из присутствующих. Девушка была очень бледная, она кивнула и сказала: «Но как я могу убежать без тебя? Я была единственной, кто захотел прийти сюда. Молодой человек повернулся к ней и сказал гневно: «Госпожа, этот гуманоид – демонический зверь 5-го уровня. Капля его яда может сразу же убить вас. От того, что вы останетесь здесь, нет никакой помощи. Кроме того, наш мастер все еще дома, ждет прихода ванильного Будды, чтобы спасти его жизнь. Чжэнь Суань, ты тоже должен идти, и позаботься о госпоже». Он грозно приказал парню идти. Отец. Парень был очень расстроен. Этот парень был его сыном, а девушка – его возлюбленная. Он не мог позволить себе потерять и того, и другого. Шух. Гуманоид нанес свой первый удар. Он выплюнул свой 10-метровый язык, захватил одного из воинов и проглотил его. Вот черт. Мужчина схватил клинок и кинулся в бой. Клинок сломался от цы гуманоида, лишь нанеся ему царапину, из которой просочилась пару капель крови. Капля крови капнула на землю, издав шипящий звук и распространяя едкий запах. Два стража, стоявших слишком близко к гуманоиду, упали на землю, изо рта шла пена. Вскоре они скончались. «Ядовитая кровь», — пробормотал силуэт, увидев эту картину, когда подошел к входу в деревню. Это был никто иной, как Ичень. Он прошел уже несколько миль по окраине ядовитого горного хребта. К счастью, он не встретил ни одного демонического зверя высшего уровня. К счастью, демонические животные жили высоко в горах и неохотно спускались вниз. Свиш. Язык пятицветного гуманоида был длинным и тонким. Он был так быстр, что человеческий глаз едва мог заметить его движение. В этот момент язык проткнул одного из стражей и направлялся к девушке. «Не трожь ее!» Юноша с трудом замахнулся, закрывая девушку своим телом, с намерением отрубить язык гуманоида. К сожалению, несмотря на то, как быстро он двигался, язык двигался быстрее. Язык обернул спиралью руку парня и потащил его. Тот мужчина, средних лет, был мастером объединенного мира Юань. Увидев, что гуманоид схватил его сына, Ат подбежал к нему и попытался оттащить его назад, но, как только он схватил клинок, гуманоид выпустил ядовитое облако прямо ему в лицо. Бум! Защитный ци мужчины был разрушен этим ядовитым облаком, от взрыва его отнесло назад. Как только гуманоид расправился с мужчиной, он снова окольцевал парня языком, на который были нанизаны два стража. Он тянул всех в огромную пасть. Пуф! Острый порыв меча ци рассек воздух, и язык гуманоида был отсечен. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 173. Глава 173. Старый Лу. Парень, который только что чудом избежал смерти, попятился назад. Что касалось тех двух стражей, которые были нанизаны на язык, то они были определенно мертвы. «Чжэнь Сюань, ты в порядке?» – спросил мужчина, пытаясь подняться и отхаркивая кровь. «Он спас меня», – кивнул парень и посмотрел в сторону входа в долину. Глаза девушки блестели. Парню на вид было 16 или 17 лет, и он только начал получать жизненный опыт. Но тем не менее, то нападение с мечом, которое он совершил, было наполнено силой. Он отрубил язык гуманоида, как будто это был всего лишь кусок мяса. «Спасибо тебе, юный мастер, за спасение жизни Чжэнь Сюаня». Мужчина также был поражен силой Ичэня, но сохранял спокойствие. Он понимал, что этот мир полон магии, и многие одаренные молодые люди в разы превосходят мастеров старого поколения. Одним из таких людей был Вэй Дунши, представитель школы зеленого бамбука, которая была институтом 7-го уровня в мире тысячи нитей. Одежда Ичэня развивалась на ветру, издавая хлопающий звук. Быстро двигаясь вперед, он оказался рядом с группой людей. «Это было так же легко, как пошевелить пальцем, не стоит благодарности», — ответил он. Девушка, по-прежнему оставаясь грациозной, сказала: «Если бы вы не помогли нам, мы бы все погибли. Берегись». Она изменилась в лице и закричала. Она увидела, как глаза пятицветного гуманоида налились кровью, и он выдохнул по направлению к Ичэню пятицветное облако. Оно поглощало все вокруг, оставляя увядшую траву и борозды как от плуга. Ичэнь был начеку, он следил за каждым движением гуманоида. Он резко повернулся, держа в руках весенний меч дракона, оставляя за собой бледно-голубой след меча ци. Пуф! Меч ци рассеял ядовитое облако, и он отрубил голову гуманоиду. Чудовище издало истошное рычание. Тело, размером с дом, рухнуло на камни. Сильно сжатый ци. Пятицветный гуманоид был гораздо слабее черной змеи, Тем не менее, у него была мощная защитная сила. Обычная атака не убьет его. Эчень не хотел более с ним возиться, поэтому нанес смертельный удар. Мощный поток меча Ци, который состоял из нескольких слоев энергии, с легкостью распорол отвратительную кожу монстра. Он пронзил насквозь его тело и стену позади него. Убирая меч в ножны, Эчень взмахнул рукой, и из груди гуманоида вырвалось жемчужное ядро, которое полетело в его направлении. Невероятно! Он убил гуманоида. Пятицветный гуманоид по силе равен мастеру среднего уровня объединенного мира Юань, но даже мастер этого уровня вряд ли согласится бороться с ним. Этот юный мастер выглядит младше моего племянника. Я до сих пор не могу поверить, что он убил его одним движением меча. Все стражи были мастерами среднего уровня, либо продвинутого уровня мира сжатой реальности. Они были наслышаны о талантливых мастерах, но никто из них никогда не видел их вживую. То, что сделал Эчень, ошарашило их. Парень по имени Чжэн Сюань наконец осознал, что только что произошло. В его глазах отразились восхищение и зависть. Он сложил ладонь к ладони, поклонился и сказал: «Меня зовут Лу Чжэн Сюань, могу я узнать ваше имя?» Эчень покачал головой: «Я уже ухожу, нет необходимости называть себя». Он спас их, потому что ему больше ничего не оставалось, и это не заняло много времени. Зачем называть себя, дело сделано. Положив жемчужное ядро в кольцо, тайник, Эчень повернулся и сказал: «Я ухожу, а вы теперь должны быть более осторожны». Только Эчень собрался идти, как он услышал сильный кашель мужчины, который в этот момент выплюнул сгусток воняющей крови. На его лице появились разноцветные пятна. «Вы отравлены», нахмурившись, сказал Эчень. Мужчина попытался активировать свой ци, что на время заглушило симптомы. Слабо улыбнувшись, он сказал: «Яд этого монстра слишком сильный, он смог меня отравить даже через мой чжэнь ци. Не шевелитесь, я попытаюсь вывести яд». Встав позади мужчины, Эчень приложил обе руки к его спине. Сильные потоки великого таинственного ци сквозь руки прошли в тело мужчины. Спустя какое-то время Эчень опустил руки, выдохнул и сказал: «Яд слишком сильный. Одно чжэнь ци тут недостаточно. Вам необходимо сделать антидот, чтобы спасти его. К счастью, его положение не так печально. Яд не убьет его в ближайшее время». Девушка, которая, казалось, о чем-то задумалась, сказала: «Для того, чтобы сделать антидот, нужно использовать кровь и яд этого монстра». Он повернулась к Эчену: «Раз он его убил, значит и тело монстра принадлежит ему. А это значит, что ни она, ни кто-либо другой не может трогать его без разрешения. Вы можете делать с трупом все, что хотите». Эчень не собирался брать его с собой, в любом случае. После того, как группа людей собрала все необходимое, они отправились назад. Эчень заметил, что кто-то был ранен, а кто-то был отравлен, и только пара человек все еще могли сражаться. Они не выживут во время обратного похода, слишком опасно в ядовитом горном хребте. Эчень вздохнул и сказал: «Я сопровожу вас». Девушка взглянула на Эчена с благодарностью. Во время путешествия Эчень познакомился с некоторыми из группы, и они рассказали ему подробности. Имя прекрасной девушки было Линь Цинмы. Она была самой младшей госпожой семейства Линь, которая жила в городе Черной Скалы. Он находился рядом с ядовитым хребтом. Они отправились в путь, чтобы собрать лечебные травы, буддистскую ваниль. Эта трава охранялась пятицветным гуманоидом, который чуть было их не убил. Они придерживались восточного края хребта и, пройдя почти сотню миль, Эчень наконец увидел город, дома которого были построены из черного камня. Этот город по размеру как ветряный город, вероятнее всего здесь нет тирании. Обычно могущественные институты имели свои личные территории, и крупные влиятельные семьи жили в больших городах, таких как городе Ло, в котором жила семья Э. Этот городишко совсем не походил на Ло. Войдя в город, Эчень увидел солдат, охраняющих ворота. Все они по-разному отреагировали на его появление, но он не обращал на это никакого внимания. Дом семьи Линь находился в южной части города. Судя по размерам дома, можно было сказать, что семья Линь – это средний клан, и сравнивая его с большими кланами, отличие было огромным. «Молодая госпожа, вы вернулись. Наш предводитель сказал, что вы должны срочно встретиться с ним». Старый Луранин, глаза лакеев и слуг заблестели при виде Линь Цинмы, но когда появился Лу Чжэнде, все громко закричали. Линь Цинмы улыбнулась и сказала: «Пойду, навещу отца». В одной из гостевых комнат дома Эчень сидел на кровати, скрестив ноги. В каждой руке он держал камень низшей пробы. Он был сосредоточен на саморазвитии. Искусство великой тайны имело 11 уровней, и он был настроен достичь самого высокого. Теперь, когда он путешествует сам по себе, ему необходимо увеличить свою силу и достичь высшего уровня искусства великой тайны как можно быстрее. К тому же, если он встретит какого-нибудь продвинутого мастера объединенного мира Уань, он не может гарантировать себе безопасность. Чуть позже, хруст, оба камня в его руках треснули, и он открыл глаза. «Теперь я достиг 6 уровня, значит через пару дней, я смогу перейти на 7-й». Выбросив сломанные камни, Эчень встал с кровати. Бум! Дом сотрясался, как будто было землетрясение. Нападение, ни минуты ни медля, Эчень открыл дверь и ринулся туда, откуда донесся звук взрыва. Две группы людей стояли напротив друг друга в фамильном сквере. На стороне семьи Линь стоял мастер их клана, в то время как с другой стороны стояло несколько человек в желтом. Их предводитель был толстый мужчина средних лет, одетый в черное. Со стороны семьи Линь был один пострадавший, он лежал, истекая кровью. Было очевидно, что он серьезно ранен. «Хе-хе, Линь Тему, кажется, ты до сих пор не усвоил урок. Начиная с сегодняшнего дня, я буду уничтожать твоих мастеров до тех пор, пока ты не передашь моей семье Хянь метод ледяного железного меча. Посмотрим, как долго ты протянешь», — сказал толстый человек, потирая изумрудное кольцо. Лицо мастера семьи Линь казалось неестественно бледным, видимо, он был очень сильно ранен. Он приказал слуге поднять раненого и сказал: «Метод ледяного железного меча – собственность семьи Линь и не имеет никакого отношения к семье Хянь. На каких основаниях ты заявляешь, что это твое?» Толстый мужчина ответил: «Семья Хянь собственноручно заложила этот город, когда вашей семьи еще не было и в помине. То есть вы были, но вы здесь никто. Как тогда этот метод может принадлежать вашей семье? Старый Лу, преподай урок и покончи с этими муками». Мужчина в черном зловеще ухмыльнулся: «Мастер Линь, вы были ранены моей черной поражающей ладонью месяц назад. До сих пор ваши жилы испытывают невероятную боль, не так ли? Ты не посмеешь», — закричала, прорываясь сквозь толпу, Линь Цинмы. «О, я и забыл, что ты очень сильно любишь свою дочь. Что ты думаешь об этом, мастер Линь?» Из глаз мужчины вышел зловещий луч света. Подняв руки и скрестив пальцы, он направил энергию Чжэнь Ци на Линь Цинмы. Она была словно в сетях, он приготовился тащить ее. Пуф! Сильный порыв меча Ци обрубил поток энергии Чжэнь Ци. «А это еще кто?» — разъяренно произнес мужчина с темным лицом. Эчень вышел на середину сквера. «Ребята, вы такие шумные». Сначала толстый мужчина подумал, что в семье Линь укрывается сильный мастер, но из толпы вышел 16-летний юноша. Он громко засмеялся и сказал: «Линь Тему, только не говори, что это новый наемный защитник твоего семейства. Ты же не думаешь, что он сможет остановить старого Лу? Малыш, ты умрешь сразу же, как только попытаешься остановить меня», — сказал мужчина в черном угрожающим голосом. Линь Цинмы очень удивилась, когда увидела Эчена, но удивление сменилось беспокойством. Она спросила тихо: «Что ты тут делаешь? Кто они?» — спросил Эчень. «Тот, черным, мастер семьи Хянь, они также живут в этом городе. Они пытаются выпытать метод ледяного железного меча, который принадлежит моей семье. Раньше они не могли сражаться с нами, потому что они слабее, но теперь они наняли этого старого Лу, который атаковал моего отца. Мой отец был серьезно ранен, по этой причине я и отправилась в ту долину собирать травы», — сказала Линь Цинмы. Эчень кивнул, но ничего не сказал. Цинмы сказал Линь Тему: «Мастер семейства Линь, это тот самый юноша, который сопровождал вас на обратном пути?» «Да, отец. С тех пор, как он привел тебя, почему ты не отправила его отдыхать?» Линь Тему уже успел понять, что Эчень – мастер объединенного мира Юань, и он не хотел, чтобы тот был причастен к этому конфликту. Линь Цинмы растерялась. Она собственными глазами видела, на что способен Эчень. Он был силен как мастер среднего уровня объединенного мира Юань, но старый Лу был гораздо сильнее. Он давно уже был мастером среднего уровня, поэтому ему и удалось ранить ее отца. Глубоко в душе она надеялась, что Эчень снова поможет им, но она не могла от него требовать этого. Раз старый Лу смог ранить ее отца, то с Эченом он расправится в два счета. «Слишком поздно уходить, просто умри». Лицо старого Лу стало очень серьезным, и он направил ладони на Эчена. С пронзительным шумом в воздухе появился черный силуэт, Многие мужчины застыли в ужасе. Цзинь. Эчень быстро обнажил весенний меч дракона и замахнулся. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 174. Глава 174. Фрагмент карты. Сияющий, бледно-голубой кристальный меч Ци разрубил черную энергию, исходящую из ладони, а потом метнулся к шее мужчины. Вот черт, меч Ци слишком сильный. Лу изменился в лице, быстро достал из кольца тайника щит и прикрылся им, защищаясь от атаки. Меч Ци наткнулся на толстый щит, он пробороздил его, во все стороны посыпались искры, а сам меч отлетел на несколько метров. Все члены семейства Линь вытаращили глаза и открыли рты от удивления. Эчень заставил Лу воспользоваться щитом, при этом не совершив ни малейшего движения. Он оставил на толстенном щите, вылитого из крепкого сплава, приличную борозду, даже почти разрубил его напополам. Увидев, что Эчень снова намеревается атаковать, старый Лу бросил щит и побежал к Линь Цинмы, которая стояла недалеко от него, и попытался схватить ее, спрятаться за ней от Эчена. Линь Цинмы была слабой девушкой, все, что она увидела, был черный силуэт, и через секунду старый Лу стоял уже около нее. Он тянул руки к ее шее, пытаясь схватить. Хотя старый Лу двигался очень быстро, Эчень был быстрее него. В мгновение ока он ринулся к Линь Цинмы, а на том месте, где он стоял, остался лишь призрачный след. И вот в воздухе снова раздался свист меча Ци, который был так же опасен, как столб молний, и в следующую секунду старый Лу отлетел в сторону, будучи разрубленным напополам. Старый Лу мертв закричал: «Мастер Хянь!» Еще пару секунд на его лице читалось превосходство, а теперь он испытывал страх. Шух! Эчень легко махнул правой рукой, и кольцо старого Лу оказалось у него. Даже не взглянув на него, он бросил его в свое кольцо-тайник и повернулся к мастеру Хянь. Мастер Хянь изрядно побледнел. Он выдавил ухмылку и сказал, дрожа: «Я обещаю, что никогда-никогда больше не побеспокою семью Линь. Что касается этого старого Лу, но он просто жаждал смерти. Он домогался девушек в моем доме». Эчень молчал. После всего, что произошло, с ним ничего не оставалось поделать. Если он начнет убивать людей семейства Хянь беспричинно, все могут подумать, что он просто кровожадный человек. Но с другой стороны, если мастер Линь серьезно намерен разгромить семейство Хянь, Эчень запачкает свои руки, убив нескольких воинов. Было очевидным, что у Линь Тема не было такого намерения. Он грозно заговорил с мастером Хянь. «Хянь Цзянь, моя семья Линь никак не оскорбляет ваше семейство, не покушается на вашу собственность, не соревнуется за покупателей. Если вы еще раз посягнете на нашу территорию, я обещаю, вы поплатитесь за это сполна. Я не буду. Единственная мысль, которая была у Хянь Цзяна в этот момент, это убраться отсюда как можно скорее. Ему не хватало смелости думать о будущем. Он боялся, что Эчень, при случае, убьет и его. После того, как люди Хянь покинули сквер, Эчень покачал головой и подумал: Лянь Тему слишком мягкосердечен. Если хоть кто-то из них решит отомстить за это, то вряд ли кто-то останется в живых. Но у людей своя собственная жизнь, пусть даже не наполненная великими целями. Вероятнее всего, Линь Тему просто хотел мирной жизни в этом городке. Кроме того, он был ранен, но по-прежнему был сильнее мастера Хянь. Если он поправится и восстановит силы, вряд ли кто-то сунется к ним какое-то время. «Юный мастер, ты оказал нам невероятную помощь. Я, Линь Тему, буду тебе благодарен вечно». Он поклонился. Эчень не только спас его дочь, но и убил самого сильного врага, старого Лу, который был помехой для семейства Линь. «Ничего особенного», — сказал Эчень. Уже темнело, и слугам было приказано приготовить изысканный ужин в честь Эчена. Во время пиршества Линь Цинмы выпила слишком много вина, ее щеки покраснели. Время от времени она поглядывала на Эчена. С другой стороны, мужчина по имени Лу Чжэнсуань выглядел подавленным. «Чжэнсуань, не беспокойся, он не такой, как мы совсем разные. И рано или поздно он покинет город». Яд в теле Лу Чжэнди уже нейтрализовался, он сидел рядом с сыном и подбадривал его. Лу Чжэнсуань выдавил улыбку и кивнул. Он был продвинутым мастером мира сжатой реальности, и если он продолжит усердно работать, Он может стать мастером объединенного мира Юань, но он чувствовал непреодолимую пропасть между ним и Эчином. Он знал, что в мире много гениев, но никто не становится им по собственной воле. Его личной целью было стать самым могущественным мастером города Черной Скалы. На следующее утро Эчежн попрощался с семейством Лин и покинул город. Далеко в лесу горел костер. «Теперь я достиг 7-го уровня искусства великой загадки. Качество моего чжэньцы возросло на 30%, и в целом он увеличился в размере немного, наверное, процентов на 10. Эчень сидел у костра, скрестив ноги. Он наносил удары по дереву, которое было далеко от него, и чтобы обхватить его ствол потребовалось бы 5 человек. Хруст. Дерево переломлено, и крона отшвырнута на 10 метров. Прошло уже 3 дня, как он покинул город Черной Скалы. Он тратил по 6 часов каждый день, практикуя искусство великой тайны. И вот он вновь достиг успеха и перешел на новый уровень. Я же до сих пор не посмотрел, что хранится в кольце старого Лу. Отдыхая, Эчень достал кольцо из своего тайника. Подавляя остатки энергии чжэньцы, Эчень заглянул внутрь. Хотя старый Лу был продвинутым мастером, он не был богат. В хранилище Эчень нашел только 1000 камней низшей пробы, и 500 тысяч золотых, и еще всякую ерунду. Кусок камня, источающий черный дым, череп, выточенный из нефрита и рулон старой карты. Не обращая внимания на остальные предметы, он вытащил карту. Карат была очень старой и пожелтевшей, она была размером с его ладонь. Горы, реки и леса были нанесены специальным краской. В углу было яркое красное пятно. Я не узнаю этот лес и эти горы, но вот это точно река диких гусей. В южной части Чжу есть 3 больших реки, и на данный момент я увидел лишь малую его часть. Эта река заканчивается в северной части земель нации Серой Тайны, именно здесь и находится красная точка. Хм, знать бы, что она обозначает. Эчень погрузился в раздумья. Сначала он подумал, что это обычная карта, но теперь он понимал, что красная точка могла означать что-то особенное. Именно эта часть кожаной карты казалась более старой. Ну, я в любом случае, мое путешествие, это испытание для меня. Возможно, я найду что-то стоящее в этом месте. Единственное, нация Серой Тайны не входит в 9 наций и находится в 500 тысячах миль от границы с нацией Тысячи Нитей, и мне потребуется очень много времени, чтобы добраться туда. После всех этих рассуждений, он пришел к выводу, что должен отправиться туда и узнать, что же значит эта красная точка. Через 3 дня он добрался до берега реки Диких Гусей. Если считать, что река являлась границей между ветряной нацией и нацией Тысячи Нитей, которые находились вниз по течению, то Эчену следовало идти вверх по течению. Кроме того, на берегу реки был город Приречный, находящийся в заливе, и которым проживало около 5 миллионов человек. В порту стояли огромные корабли, и куча людей разгружала их. «Молодой мастер, морской зверь причалит через пару минут, почему бы тебе не сесть на этот корабль?» Кто-то подошел к Эчену и проинформировал его. «Конечно», — согласился Эчень. Так называемый морской зверь был огромным кораблем, веретенообразной формы. В длину он был около 100 метров, а в ширину — 20. Он был загружен железным деревом, которое приравнивалось к золоту. Даже продвинутый мастер объединенного мира Юань не мог позволить себе оставить отметины на корпусе этого корабля. Он был очень прочный и мощный. Он был одним из самых безопасных способов для путешествия по реке. Жители приречного города вряд ли бы смогли построить такой массивный корабль. Он был построен в империи Черного Дракона, одна из могущественных наций южного региона Чжо. Этот корабль обошелся городу в кругленькую сумму. Эчень не смог бы купить ни одного из этих кораблей. На корабле было немного людей, 30 или 40 в общей сложности. Половина пассажиров были очень богаты, часть была просто благородного происхождения, и третью группу составляли мастера боевых искусств. Энергия этих 7-8 мастеров была чистой, и судя по всему, все они были представителями объединенного мира Юань. У одного из них был настолько острый взгляд, что казалось, он мог разрезать на кусочки человеческую душу. Увидев, как Эчень поднимается на борт, все присутствующие очень удивились. «Эй, молодой человек!» – засмеялся толстый богач. «Ты что, намерен познать этот мир? Ты украл деньги у своей семьи? Видимо, твоя семья очень богата, раз ты заплатил 100 тысяч золотых за билет. Не каждый может себе это позволить». В глазах мастеров читалось «идиот». Хотя энергия Чжэньцы Эчена была слабее остальных, Тем не менее он был мастером боевых искусств Объединенного мира Юань. Разве хоть один мастер не мог себе позволить купить билет, и почему он вообще должен был красть деньги на билет? Эчень не ответил, а лишь улыбнулся. «Будьте готовы, морской зверь отчаливает. Надеюсь, вы все будете дружелюбны и не доставите нам никаких проблем». Открылась дверь, и на борт трое мужчин, один из них был средних лет, а двое других младше него. Это были слова мужчины средних лет, которые он произнес весьма строго. «Ахаха, да кто осмелится причинить вред этому кораблю? Неужели есть смельчак для такой глупой смерти? Действительно, этот корабль принадлежит Южной торговой компании». «Да, да, а это одна из самых больших компаний в Южном регионе Чжо, она более могущественная, чем все 7 институтов, а ее владельцы – очень могущественные мастера». Услышав этот разговор, Чень нахмурился. Аура этого мужчины средних лет не уступала ауре патриарху небесной школы. По факту он был продвинутым мастером Объединенного мира Юань, а двое мужчин позади него – мастера среднего уровня. Если взять в расчет других сотрудников торговой компании, то они действительно с легкостью могли разделаться с любым, кто нанесет ущерб кораблю. Несложно представить могущество этой южной торговой компании. Издавая скрип, корабль отчалил. Вернемся в город Черной Скалы, в холл дома семьи Хянь. Скажи мне, где этот человек, убивший старого Лу? Два человека смотрели на мастера Хянь. Один из них был одет в черную одежду, его лицо выражало злость, и он вселял ужас. На втором была голубая одежда, его взгляд был холодным и беспристрастным. Оба излучали сильную энергию чжэньцы, она была гораздо больше энергии Эчина. Они оба были мастерами наивысшего уровня Объединенного мира Юань. Мастер Хянь потер лоб и сказал: «Я не знаю, он покинул город следующим утром. Почему бы вам не пойти и не расспросить семейство Линянем? Они лучше его знают». Бум. Мужчина в голубом одеянии нанес сильный удар мастеру Хянь, тот откашлялся кровью, потом усмехнулся и сказал: «Ты пытаешься использовать нас, Хаем, мечтай». Покидая дом семейства Хянь, мужчина в черном повернулся и сказал: «Тому молодому человеку 16 или 17 лет, и он убил продвинутого мастера Объединенного мира Юань, мы презираем его». А мужчина в голубом добавил: «Каждый из нас достиг 45 уровня в искусстве спрятанного дракона, но ни один из нас не мог справиться со старым Лу. Что же нам теперь делать?» «Не волнуйся. В магазине я видел карту, но не обратил на нее должного внимания тогда. Наверняка старый Лу купил ее уже, надо разузнать позже. К счастью, я запомнил расположение красной точки. Это недалеко от границы реки Диких Гусей. Что касается более точно места, мы сориентируемся на месте. Ха-ха-ха, если я не ошибаюсь, мы выкопаем древние сокровища, принадлежащие институтам. А если нам повезет, то мы найдем книгу боевых искусств, которая позволит нам достичь наивысшего уровня в нашем искусстве спрятанного дракона». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru